Белый оказался нехилым стратегом и мастером разработки операций. Накануне вечером хачапуряновским домочадцам позвонили якобы из ГТС и предупредили, что будут чинить их участок, и моментально обрезали кабель. А с раннего утра в кустах на подступах к усадьбе уже стояли 4 тачки с генераторами помех. Где они их откопали, я не в курсе. И добросовестно глушили сотовые телефоны, каковые, по предположению Белого, могли оказаться у гагиковых клиентов и членов семьи. В 10:00 я, будучи облачен в кудлатый парик неопределенного колера, приклеенный непосредственно к бритому черепу клеем «Уникум», и джинсовый костюм с чужого плеча, беспрепятственно вошел в харчевню и, оценив обстановку, занял столик, расположенный в дальнем углу у стойки бара, который я выбрал по двум причинам. Во-первых, мне совершенно не приглянулся богатый набор кинжалов, висевших на ковре слева от входа. Во-вторых, именно на этом столике красовалась табличка «Занято». Плюс рядом стоял большой красивый торшер. Вольготно расположившись в плетеном кресле, я принялся томным взором изучать подробности обстановки, постукивая ногтями по пустому пузатому графинчику из столового набора. Из-за раннего времени посетителей было раз-два и обчелся. Трое ромяшек в углу под ковром с кинжалами о чем-то оживленно спорили, эмоционально размахивая руками в перстнях. Двое солидных дядек сидели у входа и ожидали заказ. За стойкой торчал молодой горбоносый парниша с трехдневной щетиной и читал спид-инфо. При входе слева от харчевни я приметил двух брюнетов в несвежих фартуках, которые возились с мангалом. Итого, на данном этапе 8 рыл, причем все без исключения носороги. Так кировская братва дразнит армяшек. «Эй, ну-ка, пересядь!» Горбоносый парниша, отложив, наконец, журнал, невежливо потыкал в мою сторону пальцем. «Этот столик для особых гостей!» «Да ну нафуй! Ну кто к вам в такую рань припрется?» Миролюбиво разулыбался я, придурковато подмигивая парнише и похлопывая ладонями по полированной поверхности стола. «Пересаживаться в натуре облом. Мне тут в кайф, мальчик. Я здесь похаваю». Парниша на миг смешался и зыркнул в сторону посетителей. Те не замедлили подключиться. «Эй, чё, непонятно?» Откинувшись на спинку кресла, простер ко мне короткопалую руку весьма кучерявый толстяк с греческим профилем, один из троицы под ковром. «Тебе же сказали пересядь. Чё, глупый, что ли?» «Мне тут в кайф», — упрямо повторил я, разводя обиженно руками. «Где хочу, там и сижу. Демократия». «И я не глупый, не гони по себе». Наверное, толстяк когда-то баловался борьбой. Судя по фигуре и вне всякого сомнения, почитал себя весьма достойным джигитом. Я же в его представлении, скорее всего, выглядел ходячим недоразумением. Этакий худющий, плохо прикинутый, потлатый русак, ненароком забравшийся в армянское логово. Разразившись коротким ехидным смешком, толстяк похлопал себя поляшком и обратился к аудитории. «Не, вы видали, а? Он сюда пришел и еще чего-то вякает. Он еще рот свой раззевает». «Давай пересядь», — угрюмо посоветовал один из тех, что сидели у входа. Здоровый мрачный дядька с короткой прической. «Или лучше вообще вали отсюда, пока не началось. Тут таких не обслуживают. Не заметил, что ли?» «А вот хрен тебе!» — огрызнулся я и возмущенно выступил. «А чем я хуже вас, а? Почему вас обслуживают, а меня нет? Руки, ноги, голова, все как у всех. Я вам, бля, не инопланетянин какой. Я не понял, вы че? Думаете, тут вам филиал Еревана, да? Но вы на русской земле, нехера командовать. Толстяк, успокаивающе, махнув на приставшего с места мрачного здоровяка, скрипуче выбрался из кресла и, приблизившись разлапистой походкой, ухватил меня за шиворот, извлекая из-за стола. — А ну, пшел! Пшел отсюда, скотина! — злобно пробормотал он, разворачивая меня лицом ко входу. — Давай, давай, пока тебе тут сраку не порвали! — О-а-а! — заорал я, цепляясь за стул и дергаясь, как паралитик. — Русских бьют! Носороги беспредельничают! Геноцид, бля! — Да никто тебя не бьет, чмо ходячее! — нервно вскрикнул толстяк. — А руки об тебя марать западло! И, отступив на шаг, смачно пнул меня по заднице. Получив пинок, я по инерции проскочил пару метров вперед под смех почтенной публики. Затем ретировался на исходное положение и внезапно резко легнул толстяка ногой в пах. Бывший борец пронзительно взвизгнул, сложился пополам и плавно сел на пол, скорчив предсмертную гримасу. «Ну вот, вы все видали, он первый начал», — смиренно заявил я, отступая к массивному из резной древесины торшеру, и сокрушенно покачал головой. «Ну и порядки тут у вас. Человек похавать пришел, а его поджопниками угощают. Моим корешам это не понравилось бы». «О, пошло движение!» Мрачный здоровяк и его сосед, тоже не слабый дядечка, синхронно вскочили, опрокидывая легкие кресла, и стремительно направились ко мне, лавируя меж столов. Горбоносый парниша вышел из-за стойки бара и в нерешительности застыл на проходе, слегка разинув рот. Двое на заднем плане, соседи сложившегося толстяка, тоже встали и начали не спеша подтягиваться к месту событий. «Ну вот, опять!» — тоскливо вскричал я, притворно заламывая руки и горестно мотая башкой. «Пришел пожрать, а носороги, бляди, такие не дают! Да вы че, в натуре совсем офуели?» «Хрясть!» — это мрачный здоровяк, неосмотрительно нарушивший дистанцию безопасного удаления, схлопотал креслом по черепу. Череп показался на удивление крепким, а потому с чрезвычайной легкостью пробил камышовую спинку и намертво застрял в ней. Не выпуская ножек кресла из рук, я на всякий случай пнул здоровяка в пах и, мотанув его пару раз в стороны, как из прощи, зарядил этим сооружением в соседа мрачного, тож не слабого дядечку. Получилось очень даже не слабо. Дядечка совместно с приятелем смели три столика и совсем не мягко приземлились на уставленный цветочными горшками подоконник под аккомпанемент болезненных криков и смачного звона выдавленной витрины. От приложенного усилия я не удержался и всей массой плюхнулся на скрючившегося неподалеку толстяка, который уже слегка оклемался и пытался самостоятельно встать. «Во, бля, развелось вас тут! Русскому человеку упасть негде!» Возбужденно заорал я, коленком отдавливая промежность завизжавшему вновь толстяку, и, вскочив, бросился разукомплектовывать торшер. «Как раз самое время!»